Глава 17. Закрываясь чувством освобождения за кудлатой и ее шалавистой неюной дочерью двери, не знал В, что придется ему сегодня еще раз отбиваться от сходного требования, отбиваться и вновь не отбиться. Расположенный согласно сведениям Пестрого проспекта, что В обнаружил на журнальном столе в гостиной, в центральном особняке ресторан, готовый ему накрыть стол едва не в любое время дня и ночи, столь же прещал, сколько и отвращал. Фатальной неизбежностью угодить под созерцающие взгляды, а может быть и неизбежностью разговоров, и запретительное чувство без особых усилий победило. Холодильник, как и обещала кудлатая, был полон съестного. Всякими коробочками, скляночками, пакетами. Захоти он не выходить из своего обиталища, ему хватило бы еды на несколько дней. В заварил чай, поужинал. Творог таял во рту, сметана свежайшая, хлеб на выбор несколько сортов. Все на базе, казалось, даже сам воздух, был напоен деликатной заботой о комфортном и здоровом отдыхе топ-менеджера завода. В включил телевизор и выключил, не дождавшись, когда засветится экран. Снова прошелся по всей квартире, поднялся на второй этаж, открыл ванной воду, постоял, слушая звон ее струи о дно ванны, закрыл и спустился вниз. На веранде, около дверей, ведущих на улицу, на бронзовом клюве суровой сказочной птицы, копии той, что в сауне гуру, висели ключи. Прорези замков безропотно приняли их в себя и также безропотно поддались их повороту механизмы замков. В открыл дверь и вышел на небольшое под скворечниковой железной крышей крыльцо. Необработанный кондиционером горячий уличный воздух тотчас одел тело плотным тугим корсетом. Ариаднины нити красновато-гравийных дорожек убегали в запечатанное для взгляда лесное пространство, обещая там обретение тайны, полной важного жизненного значения. В запер дверь, спустился по крыльцу, руки в карманы. Руки в карманах создают ощущение внутренней свободы, и направился к лесу. Походкой скорее дерганной и развинченной, чем хоть в малой степени целеустремленной, никак не походкой независимого и свободного человека. Углубившись в лес на пару десятков шагов, В остановился и оглянулся. Оставленный с заднего хода особняк виднелся в лохматящемся ветвями проеме дорожки уже лишь частью канареечного цвета стены, и теперь отсюда хранилищем той самой, полной важного жизненного значения тайны, казался он. Новый приступ грызущей тоски поднялся В и, расширяясь, закручиваясь, словно воронка, начал засасывать себя. Заори, замаши руками, выдираясь из этого круговорота. Позови на помощь. Кто услышит? Кто поможет? Как сумеет спасти? В повернулся спиной к солнечному проему в зеленой гуще, вытащил руки из карманов и вдарил по шелковисто-шероховато-хрустящей гравийной ленте с такой борзостью, словно за ним гнались, и он уходил от погони. Уйти, однако, далеко не пришлось. Сначала до слуха донеслись странные перемежающиеся равномерные звуки. Один — как бы что-то легко, твердо и глухо лопалось, другой — что-то так же твердо, но увесисто шмякалось и шмякалось на некую резонирующую поверхность. А там, между деревьями, забрезжил просвет, и В понял, что это и есть, помянутые директором по связям, теннисные корты, а звуки, что слышит, — удары мяча. Только странно, почему они столь различны. Кортов было два, огороженные высокими металлическими сетками, со свежерасчерченными яркой белой краской, такого же красноватого цвета, как дорожка, полями, оба пустые, лишь в ближнем К.В. метался, лупил о щит, резво отскакивающий от поля желтый мяч, упругий человек в белых шортах, белой тенниске, белой бейсболке на голове. Удар ракетки по мячу рождал звук, похожий на глухой хлопок. Удар мяча о щит походил на смачный шлепок. Должно быть, теннисист, если и не был таким уж мастером, мог все же называться вполне ничего себе игроком. Бил и бил по мячу, не теряя его. То приближался к щиту, то отходил едва не на середину поля. Мяч послушно отскакивал туда, где он его уже ждал. В постоял, наблюдая издали, как облаченный в солнцезащитную одежду теннисист истязает себя, и двинулся по гравийной дорожке дальше. Дорожка, выведя к кортам, жалась к длинному борту короба, внутри которого теннисист вел диалог со стенкой. Сравнявшись с ним, В вновь глянул в его сторону. И теннисист в этот миг схватил, должно быть, периферическим зрением какое-то движение за кортом, тоже глянул в сторону В. Это был прежний начальник В из заоблачной выси, глава департамента юный Сулла. И юный Сулла также узнал В. Мяч отскочил от щита, ударился о землю. Ракетка юного Суллы не устремилась к нему. «Это вы?» — воскликнул юный Сулла. Ничего не оставалось В, как остановиться. «Добрый вечер», — поклонился он, почувствовав, что сделал это с излишней почтительностью. Сознание того, что юный Сулла еще несколько дней назад приходился ему начальником, да таким истинно небожитель, было как родовая травма, не изжить. «Рад видеть, рад видеть», — заспешил к В юный Сулла. Желтый шар мяча катился за его спиной по полю, докатился до сетки, делившей поле надвое, ткнулся в нее и замер. «Вы здесь. Здорово как. Составите мне компанию. А то никого нет. Молочу сам с собой. Ужас». Это был совсем иной человек, чем тот, каким знал его В по заводу. Никаких громоздких лад под легкой одеждой теннисиста, никакой давящей мерклости во взгляде, подобострастие и даже заискивание сквозили в его голосе. Если это и был Сулла, то поры своей бедности, совсем юный Сулла, мальчишка, подросток, еще и не помышляющий ни о каких проскрипциях, по одному поименованию в которых станут уничтожаться знатнейшие граждане Рима. «Да я не умею в теннис», — сказал В. «Ни разу в жизни не держал ракетки в руках». Поразительно. Их разговор с директором по связям повторялся едва не буквально. «Что ж такого, что не держали? Поучу вас с удовольствием. Давайте, давайте, воспользуйтесь ситуацией». «Да я и не одет», — описал В вокруг себя волнистую линию. «А и ничего, не страшно. Я вам осторожно буду подавать. Не придется особо бегать». Сулла-подросток так и горел желанием угодить В. «Тут вот калитка», — дернулся он к углу, где сходились длинная и торцевая стороны короба. «Я сейчас открою. Заходите». И В уже было сломался. Родовая травма была непреодолима. Вильнул к калитке. Но звук отщелкнувшиеся щеколды и бархатное пение петель прозвучали вдруг так оскорбительно, что все внутри В словно взвилось. С какой стати ему брать в руки ракетку, когда это так нелепо? В штанах, в сандалиях вместо кедов? «Нет, извините, я хочу прогуляться», — резко сказал он и быстро зашагал прочь. Руки вынуты из карманов, чтобы помогать шагу их взмахом, чтобы скорее, скорее скрыться в спасительном лесу. Спешащие шаги за собой, он услышал, когда лес вокруг уже надежно сомкнул над ним ветви деревьев, и В уже не мчался на всех парах и снова сунул руки в карманы, питая себя иллюзией свободы. Он повернулся, бывший его начальник, превратившийся в Сулу подростка, был совсем близко, и потому, как еще вскидывались его колени, широко взмахивали руки. Было понятно, что он буквально мгновение назад перешел на шаг, а до того бежал. «Стойте!» — крикнул бывший его начальник, превратившийся в сулу подростка. И, не удержавшись, преодолел оставшееся между ними расстояние скорой трусой. «Вы мне нужны!» — выдохнул он, оказавшись около «В». «Я в вас нуждаюсь. Мне нужно с вами поговорить. Я прошу вас, пожалуйста». Руки у «В» извлеклись из карманов сами собой. Оставаться с руками в карманах, когда к тебе обращались с такими словами, какую позу можно было придумать высокомернее? Хотя, говорили, юный Сулла принимал вызванных к нему на ковер, демонстративно шлифуя ногти пилкой, разваляясь на кресле и нога на ногу. «Да-да, конечно. Пожалуйста. Я к вашим услугам», — торопливо заприговаривал В., с ужасом предчувствуя, какого рода обращение предстоит сейчас выслушать. Только бы вот бывший начальник не пал перед ним на колени. На колени бывший начальник не встал. Напротив, интонация жалкой просительности жестко ощетинилась нотками, так знакомыми В. по совещаниям. «Только вы должны мне пообещать, что никому, о чем я вам сейчас скажу. Вы об этом не должны никому, чтобы это лишь между нами». «Разумеется, разумеется», — пообещал В. «Между нами». «Нет, вы не поняли. Не разумеется, а никому никогда, ни в каких обстоятельствах». Его бывшему начальнику было недостаточно простого обещания. Ему требовалось от В. что-то вроде клятвы. «Даже если станут пытать», — сказал В. Он произнес это без иронии, и его бывшему начальнику не осталось ничего иного, как посчитать это той самой клятвой. «Видите ли, я... у меня...» — начал он, взглядывая на В. и тотчас отводя от него глаза. Взглядывая вновь и вновь, отводя. Страшно, страшно ему было открыться В. Собрался — и не получилось. Решился — и не мог отважиться. «У нас с вами все же небольшая разница в возрасте. Вы поймете», — пустился он уже совсем круговым путем и воскликнул. «Нет, не здесь. Не могу так. Пойдемте сядем. Немного тут, недалеко». «Да, конечно же», — согласился В. Недалеко бывшего начальника оказалась не фигурой речи. Путь до места, где можно было сесть, не занял и 2 минут. Через каких-то 30 метров, все так же уютно шероховато шуршащая под ногами дорожка, повернула еще 10 метров, и глазам предстала беломраморная, воздушно-ажурная, чудесная беседка-ротонда. Все это время, как сделалось ясно лишь сейчас, дорожка незаметно, но неуклонно поднималась вверх и привела их на площадку, с которой открывался такой вид, что и без всякой надобности хотелось зайти в беседку, опуститься на скамейку и предаться созерцанию. Склон холма, спускавшийся к озеру, был расчищен от кустарниковых зарослей. Лишь редкие сосны, колоннами уходящие в небо, и озеро внизу было открыто взгляду всей своей просторной голубой чашей. Катера, что будоражили водную гладь, когда вы только приехал, стояли где-то на приколе. Безмятежно гладкое полотно воды оживляло лишь зернышко лодки. Весла, вскидываясь в воздух, взблескивали на стремящемся к горизонту солнце стеклянными каплями. Вы с бывшим начальником вошли в ротонду и сели на теплые деревянные скамьи. «Видите ли, я к вам с просьбой», — глядя на озеро перед собой, выговорил его бывший начальник искусственно твердым голосом. «Но только между нами», — в один момент, потеряв всякую твердость голоса, вскинулся он. Заискивающий Сулла подросток вновь выметнулся из него. «Да, между нами», — подтвердил В. Губы Суллы подростка сжимались, выворачивались наизнанку, показывая блестящую красную мякоть слизистой. Его ломало, его корежило, он боролся с собой. «Я знаю, вы это можете. Сотрудница из вашего отдела, ваша подчиненная, по телевизору она выступала?» — сумел, наконец, начать он. «Я с нею разговаривал сегодня, спрашивал у нее». «Вызвали к себе?» — не удержался В. «А?» — посмотрел на него Сула подросток. Вопрос В достиг его слуха из другой вселенной. Но, наконец, он осознал вопрос. «Да, вызывал, и что?» «Нет, ничего». В удовлетворил свое любопытство. «И что она вам сообщила?» Нечаянный вопрос, которым он перебил своего бывшего начальника, вопреки опасению В, наоборот, помог тому. Сула-подросток ощутил, что не безразличен взрослому миру. «Что с ней было? Какая проблема? Она мне не сообщила», — сказал он, глядя теперь в глаза В, но подтвердила все, что говорила по телевизору. «Вы ей помогли, можно сказать, мгновенно. Какие-то считанные часы, и все исчезло. Что у нее такое было? Следа не осталось». «Вы в этом уверены?» — спросил В. «Мало ли, что девочка навообразила себе». «С чего ей воображать?» — перебил В. Сула-подросток. «Нет, я ей верю. Незачем ей было выдумывать». Вера, горевшая в глазах бывшего начальника, едва не обжигала. Это была Вера-подростка, который уповает на могущество и всесилие взрослого мира, полностью вверяет ему себя и готов, подчиняясь его воле, на все, и жертвовать собой, и отнимать жизни других. «Ладно», — проговорил В. «Хорошо, и что дальше?» На все, ко всему был готов Сула-подросток. Но и страшно было, все так же страшно, сделать первый шаг, как в пропасть ступить. «Я ведь еще молодой», — вырвалось у него. «Я знаю, все у меня за спиной о том и толдычат. Молодой, молодой, а на таком месте. Везунчик, выскочка, папенькин сынок. А я как старик. У меня с женщинами. Я врачей облазил, чего только не предлагают. Не получается. Ничего не получается. Хоть какого возраста. Даже с такими, в соку. Иногда только еле-еле, не пойми как. Ничего. Ничего». «Не встает?» — решил бы помочь ему произнести то слово, вокруг которого его бывший начальник ходил кругами и никак не смел произнести. «Ну?» — глухо подтвердил тот. Судорогой сострадания сотрясло В. Такой прыщавый, измученный безрезультатной борьбой, с бесчисленными угрями, жалкий подросток глянул на него воспаленными глазами. Как было сказать этому несчастному подростку, что взрослый мир не всесилен, что могущество взрослого мира — фикция, обман? Как было отнять у него надежду? «Все зависит от тебя самого». Неожиданно для себя, перейдя на «ты», словно рядом с ним и в самом деле сидел несчастный прыщавый подросток, произнес В. «От твоей уверенности». «Уверенность?» От слова «вера». «Веришь, и ты уверен. Всего-то лишь нужно верить». В жадности, с какой Сула-подросток внимал его словам, была отчаянная готовность незамедлительно последовать любому повелению В. «И что, все?» — вырвалось из Сулы-подростка. «Все», — подтвердил В. Сула-подросток смотрел на него взглядом, исполненным непонятной мольбы. Словно ждал от В чего-то еще. «Ты еще, — она говорила, — руки ей клал на голову», — запинаясь, выговорил он, перейдя с В, как В с ним, на «ты», но, кажется, как и В, не отдавая себе в том отчета, похоже, и не заметив того. «Руки на голову». В подкинуло с места. Он вскочил, подступил к Суле-подростку. И когда руки его оказались на темени бывшего начальника, тот с благодарной подростковой доверчивостью, полностью отдавая себя во власть В, ткнулся ему головой в живот. В. выждал несколько мгновений и отстранил его от себя. «Вот теперь совсем все», — сказал он. Стремительно шагнул из беседки и быстро, почти бегом полетел по коричнево-гравийной дорожке, не представляя, в какую сторону несут ноги, туда ли, куда шел до того, или обратно. Ему было важно оставить своего бывшего начальника, уйти от него. Он чувствовал себя мошенником. Ему было стыдно за себя перед самим собой, тем более перед Сулой-подростком.